Глава четвертая. Вермут. Он понимал, что чтобы найти необходимые контакты, потребуется немало времени, и поэтому не торопил агента и не дергал его постоянными вызовами. Вряд ли Мадьяр снова стал регистрировать в сети свое прозвище, а не зная того, за которым он скрывался, связаться с ним было непросто. Шли дни, сообщений от пропавшей группы не было. Связь с ними была недоступна, но взамен отсутствующим сведениям о них поступало немало информации о замеченных наемниках Ферганца. Все больше с Затона, и Вермут думал, специально ли его пытаются запутать или случайно расползаются в разные стороны. То Юпитер, то Затон. Со временем связь и с агентом перестала быть доступной в принципе, и Вермут твердо решил, что сунется на Затон самостоятельно, чтобы вдолбить нужные мысли в венгерскую голову. Сразу отправится, как только вернется. Несмотря на сложившуюся вполне ясную ситуацию с отсутствием связи с начальством, наемник не собирался так легко опускать руки и бросать дело. Идея теплилась в его голове давно, но с возможностью реализации были серьезные проблемы. Можно ли как-то обойти заблокированную систему? Наверняка варианты появятся, если таки уничтожить созданный сетом засор. Решению пойти снова в то подземелье потребовалось немного времени, чтобы созреть. Чуть раньше Вермут подумал бы трижды, прежде чем туда сунуться, зная предыдущий неудачный опыт. Но теперь, когда со слов новообъявившегося противника им однозначно грозит скорый конец, о сомнениях речи не шло. Днем раньше, днем позже, какая разница? Попутно было решено нанести визит на научную станцию, и, видя, какое количество долговцев было отправлено им на замену для охраны ученых, мужчина ненароком думал, что и до подземелья дойти не успеет. Десяток солдат, не меньше. И это только снаружи. Не учитывая также подкрепление, которое быстро прибудет сюда в случае атаки. По сравнению с его группой из 6 человек, не считая ученого, весьма увесисто. Но боя не должно произойти. Полезно иметь своих людей на стороне. Ты им только плати, а они уже и информацией обеспечат, и костюм подгонят по необходимости, практически любой каприз. «Понял, что должен говорить», — пробубнил из-под балаклавы Вермут, поправляя на себе потрепанный визуально костюм долга. Второй такой был на физике, в то время как Лейбу приходилось довольствоваться своей лаборантской одеждой. Того требовал грядущий спектакль. «Понял», — кратко ответил Лейб, горделиво задрав кверху нос. Он явно не собирался в который раз повторять заученную легенду, и Вермут очень надеялся, что тот действительно все понял. Иначе их плану суждено провалиться на стартовой стадии. Закрыв лица, липовые долговцы повели к модулю ученого. «Здравия желаю, сержант», — громко молвил Вермут, с одной стороны радуясь этой привычке долга лепить на костюм лычки со званием, а с другой досадуя, что своего временного звания посмотреть не удосужился. «Привели беглеца, нужно доставить к профессору». Конечно, Лейба искали. Не так, чтобы очень упорно, но ориентировку в общий канал кинули. Значит, обрадоваться находке должны, хотя бы отчасти. Чем ему грозил побег, знает лишь научное начальство и сам ученый. Узнать на практике, конечно, парень не должен был. Как пойдет. «Я не беглец, я только отошел посмотреть», — начал было Лейб озвучивать заученную легенду, да с такой искренностью, что разводящий сам бы ему поверил. Но молчащий до этого долговец прервал его. «Стой, стой, стой!» Протараторил мужчина, сведя к переносице черной брови, словно бы почувствовал внезапный приступ головной боли. «Это не в моей компетенции. Ведите его внутрь. И чаю мне принесите, а то холод собачий». «Сам возьмешь». Без задней мысли буркнул Вермут, нетерпимый к панибратству еще со времен службы. С досады так толкнул в спину ученого, что тот почти повалился вперед, запутавшись в своих ногах. «Слышь, рядовой, хрен тебя знает! Сказал, принеси!» Лениво гаркнул в ответ долговец, но на территорию наемников пропустил. «А вот и звание. Спасибо за просвещение». «Так точно. Вермут сказал бойцу только то, что он хотел услышать, и то, чего должно быть достаточно, чтобы мужчина отвязался. Так и вышло». Долговец что-то еще пробубнил самодовольно себе под нос, усмехнулся и вернулся к наблюдению. Все шло довольно гладко, но, несмотря ни на это, ни на постоянный орлиный взор прикрывающих товарищей со стороны, напряжение не спадало и совсем уж успокоиться не удавалось. Главное не занервничать настолько, чтобы это могло их обличить. Вермут удивился, что пропустивший их боец не потрудился даже уточнить их имен, но только спокойно выдохнул, как охрана непосредственно в бункере поспешила это сделать. «Рядовые Васильев и Иванов, разведгруппа, шли с севера, когда встретили этого чекиста», представился мужчина по требованию, стараясь вести себя максимально естественно. Охранник кивнул, приняв информацию, хотя его взгляд Вермуту не понравился. Показался уж слишком подозрительным, и мужчина мысленно начал готовиться к шумному отходу. Шумному и непростому, ведь оружие пришлось сдать. Им было велено идти к местному профессору, чтобы получить объявленную награду за поимку ученого. Но мужчины, пройдя в нужный коридор, с легкого показания Лейба миновали директорскую дверь и направились в комнату, где находились также и системы связи. Каморка командира охраны для них теперь была закрыта, и приходилось блуждать. Зря не прихватили станцию в прошлый раз. Не рассчитывали, что здешняя система сама по себе окажется более новой, более действенной, чем их имеющаяся. Теперь приходилось заниматься подобным. Поворот. Еще один. А ведь с виду и не скажешь, что модуль такой вместительный. Темный и душный, правда, при этом, но помещений много. Нужное им обнаружилось практически в самом тупике коридора. Лейб открыл карты и дверь, впустил вперед своих конвоиров и только после прошел сам. То ли вежливость проявил, то ли ждал, чтобы запереть дверь за ними изнутри, на совсем не электронную щеколду. Щелчок. Комнату озарил бледный желтый свет верхних двух ламп, освещая стоящие в рядах невысокие стеллажи и ящики разных мастей. Склад. Вермут усмехнулся под маской. Ученый не то что помогает им стащить местное оборудование, но еще и подсказывает, как взять ранее нетронутое. «Они должны быть где-то в нижних ящиках, берите сразу с чемоданом». Парень хоть и казался довольно робким, но разводящий отдавал ему должное, требуемое исполнял с совестью. Документы ли, помощь в грабеже, все делал совершенно так, как просили. И от себя что-нибудь добавлял, вроде нужного бонуса. Тихий непродолжительный писк, открывающийся от карты двери, привлек внимание группы, но сама дверь так и не открылась. Послышались голоса, женский и мужской. Оба смутно знакомые, и из речи стало ясно, что пришли они сюда намеренно. «Лейб, открой дверь!» — чуть громче прозвучал женский голос. «Я видела, что вы зашли туда. Вопрос по твоему возвращению». Мужчины молчали. «Вопрос по возвращению? Это какой же он важный, раз требует немедленного внимания?» Тем временем сам ученый, вручив найденную станцию физику, отправился открывать дверь. Не мог не открыть, иначе их поведение стало бы казаться еще более странным. Вермут проследовал за Лейбом, укрывшись так, что за открытой дверью рассмотреть наемника не представлялось возможным. Когда дверь открылась, в комнату проследовал тот самый охранник-долговец, что встретил их в модуле, и девушка-лаборант, которую, как Вермут помнил, Минор назвал Таней. Мужчина с первой же секунды дал понять, что суть разговора вовсе Лейба не касается, а касается двоих его конвоиров. Автомат уставился на держащего в руках станцию связи физика, Но по лицу того нельзя было сказать, взволнован ли он, испуган, или ему наплевать на пришедшего долговца. «Где второй?» — прогремел черно-красный. «Не было разведгруппы с такими рядовыми. Чемодан на пол, руки за голову». Боец басил на все свои угрожающие лады, не замечая, как позади на него надвигалась крупная тень. Одно резкое движение рук, и функционирующий долговец превратился в распростертого на полу бездыханного человека. Вермут перехватил его автомат, проверил готовность к работе и собирался уже уходить в компании своих подопечных, когда находящаяся в комнате лаборантка, о которой все забыли, напомнила о себе. «Аминор больше не придет?» – спросила та. В голосе девушки звучала самая чистая наивность. И как она только поняла, кто они такие? Разве что голоса запомнила, да знала, с кем и куда пропал на самом деле Лейб. «Нет, не придет». Вермут старался говорить как можно спокойнее, чтобы не создать в голове местной работницы панику, которая бы заставила ее лететь отсюда изо всех ног. Совсем не из желания сохранить хрупкую женскую психику. Девушка печально вздохнула и направилась к выходу, когда наемник налетел на нее сзади и ударил прикладом по голове. Сил приложил немерено, отчего лаборантка повалилась мертвым грузом на металлический пол. Что ж, Минор наверняка не скоро ему простит убийство Танечки. Но так было нужно. Девушка знала, кто они такие, несмотря на форму, и могла сдать своему начальству. Да и сдала бы, сомнений нет. Некрологи один за другим откликнулись, когда группа была уже рядом с выходом. Наемники искусно изобразили из себя защитников идущего с ними Лейба, который теперь самостоятельно сжимал в руках станцию. Конечно, с них спросили о происходящем, пока по коридору вдаль убегали еще двое долговцев, но ученый и тут их выручил. Заболтал бойца, меланхолично выговаривая про напавшего на него мужчину, про своих доблестных защитников и про то, что они отправляются на замеры и очень торопятся из-за грозного наставления профессора. Сигнал тревоги, поднявшийся на территории научного комплекса, догнал их, когда мужчины уже покинули его, предварительно забрав свое оставленное оружие. Что ж, неплохо, только теперь из-за тревоги сюда стянется еще куча представителей долга. Но чем больше их здесь, тем меньше их там, на ростке и окрестностях. А это наемникам только на руку. «Возьми пару наших и идите с Лейбом на базу». Вермут в который раз озвучил уже заученный план действий. «Физику, как его преемнику, должно оставаться на базе в отсутствие начальства. Сегодняшний случай был исключением, и он завершился. Дальше разводящий будет действовать сам, без лишнего беспокойства за то, в чьи руки уйдет бригада, в случае, если что-то пойдет не так». Оно, конечно, не должно как-то криво пойти, но... Не нужно, мы и так дойдем. Паренек не стал брать с собой людей из группы, и эта самонадеянность, периодически проскакиваемая в решениях и поступках заместителя, Вермута немного волновала. Нарвется чего доброго когда-нибудь на неприятности и поминай, как звали. Но уговаривать его наемник не стал. Отчасти ему люди сейчас нужнее, чем уходящим вдаль технику и ученому. Вскоре они будут в мертвом городе, а ему еще под боком у раздраконенного противника возиться. Идти напрямую через дикие территории – вариант хороший, если требуется скоротать время, но ступать этим путем сейчас не самое безопасное решение. Возможно, долг и не вызвал подкрепления. Но вот погоню за липовыми товарищами точно выслал, да и остальную часть группировки предупредил. Поэтому помимо корректировки маршрута на более безопасный, требовалось также, чтобы второй из подозрительных долговцев также исчез. Вермут сразу предупредил агента, что форму обратно не вернет. Пришлось заплатить немного больше за такие свои желания, и мужчина даже думать не хотел, с какого мертвеца стаскивали костюм, прежде чем тот достиг наемника. Разводящий быстро сменил его на свой обычный темно-индиговый, поправил под балаклавой наглазную повязку и повел группу к ростку. Несомненно, долг ими заинтересуется, если заметит. Но уж точно не больше, чем если среди наемников будет шастать их товарищ. Глядишь, и не пристанут, если не приставать к ним. Гелла. Отказывается говорить? Усмехнулся наемник с Изумрудного, имя которого Гелла не запомнила. «С чего ты взяла, что я смогу заставить аристократа принять вас? Ты же сейчас под его командованием, если попросишь, хотя бы попробуешь, то окажешь нам большую услугу». Разговор с мужчиной быстро зашел в тупик и напоминал простое клянчение. Но девушка до победного пыталась решить вопрос мирно, без лишних принуждений. Тот лишь усмехался снова и снова. «Нет». «Во-первых, чем ты можешь мне отплатить сейчас, а не кормить обещаниями об основной благодарности, когда заберешь бригаду? Во-вторых, сомневаюсь, что даже при моей поддержке он станет с тобой делиться должностью, будь ты хоть трижды назначена бывшим разводящим». Наемник остановил Геллу, едва та успела раскрыть рот, чтобы устало повторить свой аргумент. «Даже не начинай. Да, кодекс. Но ты подумай, он столько времени ждал от ферганца хоть какого-то повышения, а теперь владеет целой бригадой. Поэтому еще раз скажу, нет. Вы просто перебьете друг друга, а я не хочу быть к этому причастен. Мы и так много наворотили». Опыт приходит со временем, но в такие моменты наемница была рада, что обучается крайне быстро. Повторить то, что было опробовано на группе с цехов, секундное дело, и хотя были некоторые сомнения в удачном исходе эксперимента, останавливать ее было больше некому. «Ну так и я об этом». Девушка мгновенно пленила жилистую руку наемника своими ладонями и по удивленному движению бровей поняла, что тот такого действа не ожидал. «Они в целом никто от нее ничего не ожидают». Но разве это плохо, когда есть возможность быть внезапной? Он несколько раз дернул рукой, желая освободиться, пока, нахмурившись, смотрел в бледно-нефритовые глаза наемницы и слушал ее неторопливую речь о мире в группировке. Гелла поняла, что он готов, когда зрачки мужчины перестали меланхолично дергаться и замерли, едва заметно расширившись. Самое время вкладывать нужные мысли. «Ты отдашь мне своих людей и отведешь к аристократу». Было интересно, как долго протянет этот мужчина. В прошлый раз подопытный умер спустя пару часов, и не было ясно, пришел тот в себя или нет. Впрочем, как подчинить человека девушка разобралась, а вот как отменить это подчинение – нет. Появились сомнения, что тот наемник мог умереть не именно от воздействия на свое сознание, а от невозможности избавиться от него. Первая мысль Геллы на эту идею была оправдательной, ведь на самом деле цели убивать кого-то в процессе сбора бригады не было. А потом, одно случайное убийство еще можно спихнуть на нечаянное действие. Со вторым уже в случайности сомневаешься. А уж с третьим-четвертым подавно. Наемница когда-то давно слышала идею о том, что некоторые неумышленные действия на самом деле умышленны. Человек может это отрицать, в то время как его бессознательное просто реализует действия, мысль о свершении которых скрыта глубоко внутри. Она не помнила и не знала, чья это идея, но ведь не в авторе дела. Тогда Гелла задумалась. Может, и впрямь желала смерти всем тем людям. Монашке за ее проделки, посреднику из страха быть обнаруженной. На ферганца она злилась в глубине души за упреки и наказания. А тот наемник с цехов, он просто был лишним. Когда есть причины действия, оно уже не кажется таким уж случайным. В конце концов... Почему ей должно быть совестно за эти смерти, если без их учета было устроено еще больше? Это одно из наемнических ремесел, и стоило принимать эти случайные убийства равноценно умышленным. Этот наемник держался дольше своего предшественника. Их группа прибыла на станцию переработки отходов, уже прошла на территорию и устроилась на переговоры с аристократом, а мужчина, выполнив свою функцию, все так и оставался, словно поставленная на паузу пленка. Ну ничего, как только здесь будет кончено, девушка найдет способ вернуть его в нормальное состояние. Мужчина-то неплохой, можно попытаться сработаться. Прошло вроде не критично много времени, но наемнице казалось, что она не была здесь полжизни. Вроде ничего не изменилось, но сейчас зал на первом этаже, в котором разместилась часть ее группы и часть группы аристократа, казался каким-то чужим и отталкивающим. Возможно, из-за атмосферы, а там кто знает. Самопровозглашенный разводящий держался весьма уверенно. Видно, что никаких неудобств из-за занятой чужой должности не испытывал. Гелле же приходилось снова и снова саму себя убеждать, что выбранная ими с Мадьяром легенда о назначении правда, а не то, чем являлась на самом деле. Пятеро его бойцов внутри зала, пятеро ее. Максимально равносильные переговоры. Почти. «И почему же я должен тебе уступить?» Быстрая надменная улыбка, насмешка в глазах. Аристократ всегда держался так, будто был по вселенским правилам лучше и выше остальных. Он был хорошим бойцом, неплохим стратегом, но отчего-то от заместителя командира одного из отрядов так выше и не поднялся по короткой карьерной лестнице. Значит, чего-то ему да не хватает. Было видно, что тема собрания ему не нравилась. Но мужчина выслушал, не поленившись всем своим видом показать недовольное фи. «Согласно кодексу», — начала была Гелла воспроизводить заученную фразу, как ее грубо прервали. «В который раз за день, отчего та начинала подкипать». «Какой нахрен кодекс? Очнись!» — повысил голос собеседник, и тот отразился от высоких потолков холодным эхом. «Глава синдиката мертв, группировка в состоянии противоборства. Всем чхать на твой кодекс и на то, что тебя там кто-то где-то назначил. Откуда мне знать, что ты не заставила его силой отдать тебе должность, а потом не грохнула?» «Почему-то я была уверена, что ферганец заслужил хоть какое-то уважение от тебя. Его слова для тебя пустой звук?» Девушка говорила и готова была продолжать разговор, зная, на что нужно вывести наемника. «Нет, для меня пустой звук твоя болтовня, а уважение? Ферганца здесь нет, и я сомневаюсь, что мое уважение ему еще когда-нибудь пригодится». Аристократ не был напряжен ни на секунду, и Гелла знала, что в любой момент может начаться перестрелка. Она была несколько удивлена его позицией, ведь когда разводящий был жив, мужчина готов был едва ли не пятки ему расцеловывать, чтобы добиться расположения. А еще он любил покрасоваться. После того, как пленный становился ненужным, мужчина выдавал ему оружие и выходил с ним на своеобразную дуэль. С самого начала было ясно, что пленный проиграет. Но тот шел с большой охотой, подзадоренной возможностью выжить и уйти. Именно это пленнику обещали за победу. Аристократу – возможность показать себя, остальным наемникам – бесплатное шоу и избавление от ненужного тела. Предложение дуэли было вопросом времени, и как только оно поступило, девушка, не задумываясь, согласилась. Мадьяр неодобрительно покачал головой, но отговаривать и делать что-либо в итоге не стал. «Я выберу оружие. Ты не против?» «Конечно, нет. Следует отдать должное. Что-то изящное, аристократичное в мужчине и впрямь было, даже в его грубости. Но пафос у него был самый обычный. Выбор был простым и банальным. Пара берет по полной обойме в каждой». Они сошлись на металлическом решетчатом мосту перед главным зданием. Гелла помнила, как некоторые из дуэлянтов пытались схитрить и избежать дуэли. Пытались просто бежать, если находились на конце моста возле выхода с территории. Прыгали в воду, рассчитывая на то, что уровень радиации недостаточно высок, чтобы кого-то убить. Но итог всегда был один. Из виденных раньше дуэлей девушка запомнила, что перед началом для приветствия стоит поклониться. Внутри противно шевельнулось сомнение в собственных действиях. А если она не успеет сделать задуманное? Из дуэли не выйдет живой с высокой степенью вероятности, ведь у противника в этом деле опыта хоть отбавляй, тем более что в этот раз стрелять первым должен был он. Аристократ согнул спину в поклоне одновременно с Геллой, но та не опускала взгляда, сосредоточенно стараясь поймать взгляд противника. Секунды в мучительном напряженном ожидании, и тот не только поднял голову, но и сам свой насмешливый взгляд устремил к ее поникшему. Расстояние между наемниками было совсем крохотным, не больше шага. Мужчина ловко перехватил свободную от пистолета ладонь девушки и прижался к ней тонкими губами. «Все же ты женщина, надо побыть учтивым», — надменно проговорил тот, чуть сильнее сдавив ладонь наемницы в своей. Гелла знала, что это отнюдь не желание сделать больно, а попытка удержаться. Аристократ держался молодцом, ни единым мускулом лица не показал ухудшения своего состояния. Но девушке что-то показывать было не обязательно, ведь она сама это спровоцировала. Говорят, смотреть в глаза противнику – способ показать свою смелость по отношению к нему, показать отсутствие страха. Но в данном случае это был способ предоставить противнику возможность победить, даже не поднимая оружие. Наемник выпустил руку наемницы, выпрямился и тут же повалился на решетчатый пол, не испустив ни единого стона. Капли крови, стекающие с его лица, со звоном сталкивались с водой под мостом, но этого уже никто не слышал. Беспокойный гомон голосов наблюдателей остановился. Похоже, что никто не ожидал такого исхода, и теперь люди не знали, как реагировать. Но стрельбы не последовало. Гелла более уверенно осмотрела каждую сторону, с которой ютились наемники. Здесь следовало бы толкнуть какую-нибудь речь, настраивающую на работу и располагающую к себе. Но говорить от чего-то совсем не хотелось. Исходило от этой толпы что-то такое, неприятное, едва осязаемое в воздухе, но опознать это чувство девушка не могла. Поняла она одно – нужно в срочном порядке налаживать контакт. Иначе кто-нибудь из теперь ее подчиненных не поленится убить своего нового разводящего. Это было нечестно. Оказавшийся рядом мадьяр был белее муки, но лицо выражало отнюдь не испуг, а скорее довольство произошедшим. Нечестно? Вопрос был риторическим и ответа не требовал. Гелла только легко усмехнулась, поняв, что и наемник вовсе ее не поучает честности. Не ему это делать, в конце-то концов. А потом наступила рутина. Переназначение, собрание. Все приходилось делать в максимально ускоренном темпе, и скрывать свои особенности смысла уже не было. Каждый новый командир отряда был проверен ею лично на готовность работать и на отсутствие идей смещения. Кто-то был, конечно, раскрыт таким образом и наказан. Нельзя спрятать в голове мысли настолько глубоко, что до них было бы невозможно добраться. Ряды бригады почистились, но не критично. Большинство людей продолжало следовать кодексу, и легенду девушки приняли за правду, смирившись с положением дел. Что-то менялось внутри наемницы, и она это отчетливо ощущала. Радости не испытывала, только небольшой дискомфорт. Где-то голова закружится, где-то дыхание зачастит, но не более. Говорить об этом кому-либо девушка не считала нужным. Если люди будут чувствовать слабость лидера, то лидером ему быть совсем недолго, а ей эта должность нужна. По крайней мере, до похода на мертвый город точно. Она его все откладывала, в то время пока Мадьяр упорно на нем настаивал. Из информации от плененной бойцами группы наемников и пойманного еще до ее прихода предположительно агента центральной бригады, следовало, что Вермут искал их, а параллельно искал способы связи с головным начальством. Гелла помнила, что с ней были проблемы. Помнила, куда отправлялись на поиски группы и где они заметили принимающий сигнал. Почему бы ей самой не связаться с центром, вперед Вермута? Доложить им об устроенном мужчиной безобразии и действовать на официальном уровне, возможно, даже с подкреплением. Девушка упорно продолжала себя убеждать, что действует в таком алгоритме именно из побуждений сделать все в рамках регламента, а никак не из-за извращенного желания отодвигать расправу над центральным разводящим все дальше и дальше. Совсем не из-за бурлящего внутри чувства сомнения и нежелания верить и видеть действительность. Когда она оставалась наедине с собой, хотелось выйти от обиды, несправедливости и отсутствия той самой надоедливой опоры, которую так навязчиво подставлял наемнице ферганец. Он был прав в столь многих вещах, и сейчас его советов ой как не хватало. Поэтому большую часть времени наемница проводила среди своих бойцов, и они первыми услышали ее решение отправиться к месту сигнала вместе с ними. Странное, на взгляд Мадьяра, решение, но пересмотру оно не подлежало. Командир должен быть рядом со своими бойцами, чтобы заслужить хоть какое-то их расположение. Гелла очень надеялась, что мыслит верно. В их расположении было не так много ресурсов для маскировки, поэтому большая часть группы осталась в укрытии на подходах к бару. Было решено сначала разведать обстановку, затем отвлечь, насколько возможно, все внимание к одной точке, чтобы никто слишком быстро не заметил большое скопление наемников под стенами территории долга. Только потом действовать, причем максимально быстро и аккуратно. Хотя бригада по итогу и не была маленькой, терять людей Гелле крайне не хотелось. Они прошли в Сторинген втроем, обычные сталкеры, если так посмотреть. Устроились на свободных местах за столом, рядом с каким-то подпившим бродягой. Заказали еды и горячительного для отвода глаз. Собственно, особого внимания на них никто не обратил, даже охрана не проявила интереса к их персонам. Прошло немного времени, когда началось представление с дальнейшим вовлечением зрителей в процесс. Один наемник в заре сцепился с другим в драке, но таким мало кого удивишь. Каждый зацепил нового человека, ближайшего к себе, и цепная реакция начала развиваться. Какие-то люди бросались в драку, какие-то старались уйти на улицу, а двое смутно знакомых мужчин с бараньей упертостью держали и пытались затолкать местного священника обратно в каморку, из которой тот вылез. Гелла пожалела, что они выбрали столик не у выхода, когда стала выбираться из воцарившегося хаоса. Невысокая ростом, она старалась не попадаться под удары, пробираясь к лестнице вдоль стен. Ругань и крики разбавлялись чьим-то смехом. Где-то что-то громко разбилось, где-то сломалось. Уже на лестнице девушка встретила спускающихся вниз в бар патрульных долго и поняла, что надо бы поспешить. Взлохмаченная, со слетевшим с головы капюшоном, наемница быстро преодолела двор и нагрянула к северному блокпосту долго. «Там драка!» Едва не взвизгнула та, согнувшись в желании отдышаться и тыкая рукой в сторону бара. Реакция бойцов была предсказуемой. «Этим патруль занимается, иди к ним!» Прогремел один из троих тоном, дававшим понять, что лучше будет проследовать по указанному маршруту. К нему Гелла и бросилась. «Так они тоже дерутся!» Приблизившись достаточно, девушка крепко вцепилась своими руками в руки бойца и устремила свой взор на глаза мужчины. Тот среагировал не менее быстро и оттолкнул наемницу от себя, но контакт уже был установлен. «Только не отведи глаз», как в старой песне пелось, взмолилась про себя Гелла, сидя на холодном асфальте. Указывающий в ее сторону автоматом долговец более не произнес ни слова, и девушке пришлось недолго ждать подтверждения готовности бойца к восприятию ее команд. «Идите в бар». Боец сошел с места и быстрой походкой миновал поднимающуюся с асфальта наемницу, скрываясь с поста своей службы в нужном направлении. Кто-то из оставшихся что-то гаркнул ему вслед, ствол автомата второго также смотрел на нее, пока сам его владелец украдкой наблюдал за уходящим. Что именно говорилось, Гелла не слышала из-за появившегося звона в ушах. Не вовремя, совсем. Его наличие раздражало. Поднимаясь, она достала украдкой из кармана ПДА и нажатием кнопки подала сигнал скрывающимся поблизости товарищам, посему наблюдать за недоумевающими долговцами пришлось недолго. Один из них так и упал с рацией в руках в процессе вызова командования, когда его постиг выстрел. Второй повалился на землю одновременно с ним. Казалось бы, сделать так сразу, раз все равно таков план. Но Гелла не хотела привлекать лишнего внимания некрологами и пыталась нейтрализовать бойцов без моментальных убийств. Сколько продержится ушедший в бар, неясно, но наемник с Изумрудного вышел на вторые сутки, и средств вернуть человека в обратное состояние найдено пока не было. Но это уже не важно. В пару движений девушка нацепила на ухо скрывающуюся в кармане гарнитуру, подобрала у ближайшего трупа автомат и, проверив его, стала ожидать появления товарищей, которое должно было свершиться в этот момент. Но произошло другое. Вместо подчиненных в гарнитуре прозвучал сигнал вызова. И приняв его, Гелла встретила информацию, которую получить никак не рассчитывала. «Возле люка группа наемников», — говорилось в наушник. Девушка нахмурилась. «Продолжайте наблюдение, не высовывайтесь без команды, я посмотрю». Скомандовала та и поняла, что сейчас собралась делать совершенно глупую вещь. Кто знает, что это за группа? Может, мадьяр отправил подкрепление? Ее лицо видно, броситься не должны». «Может, кто-то из разбежавшихся. Тут сложнее, ибо внезапно нагрянувший одиночка придется им не очень по вкусу». На улице был день, но рассмотреть копошащихся среди дороги и растительности рядом людей не удавалось с дальнего расстояния. Рассмотреть так, чтобы понять наверняка, свои это или нет. Гелла понимала, что опасно вот так красться от укрытия к укрытию, чтобы оказаться к неустановленным лицам поближе, но думалась об этом без какой-то опаски. В последнее время, в принципе, она заметила за собой, что бросается на всякие авантюрные поступки сомнительной безопасности, и чего при этом хочет добиться, ответить не могла даже себе самой. Оставалось всего ничего до уровня, с которого можно было бы получше опознать людей, когда из кустов со стороны обочины вышел он. Ему было не обязательно смотреть в ее сторону или иметь открытое лицо. Узнать разводящего из мертвого города девушке удалось по одной лишь фигуре. Гелла остановилась рядом с ближайшим укрытием, когда Вермут в отдалении замер на полушаге, обернувшись в ее сторону. Неужели заметил? Именно ему надо было посмотреть сюда, именно сейчас это сделать, когда до укрытия осталась несчастная пара шагов. «Сама хороша. Иди, дура, в укрытие, но нет». Стрелять в наемницу, похоже, не собирались, и, заметивший ее мужчина, несколько склонился, как показалось девушке, видимо, старался рассмотреть. Ее словно неожиданно оглаушили из-за угла тяжелым мешком, и надо бы скрыться, но двинуться с места не получалось. Или не хотелось. Если она сдастся, ее, возможно, убьют не сразу, но... Идея затормозила о подкатившейся к горлу ком обиды. Не стоит забывать, что этот человек сделал. Нельзя забывать, что Ферганец погиб из-за него, и лучше уж воспользоваться моментом и сделать все первой». От вспыхнувшей внутри злости Гелла выпрямилась, словно ужаленная, и спустя мгновение уже направляла в сторону Вермута автомат. Доля секунды, и она жмет на спусковой крючок. Оружие подергивается в руках наемницы, выплевывая свинец, и сердце пропускает удар, отклоняя ее от обозначенной цели. Промах. То ли мужчина удачно увернулся, то ли у нее самой дрогнула рука, девушка не хотела думать. В последнюю секунду внутри, словно тяжелым грузом, все рухнуло вниз, и наемницу до кончиков пальцев пробрал страх и понимание происходящего. Гелла бросилась назад, отчетливо зная, что еще никогда так быстро не бегала. Она слышала выстрелы позади себя, знала, что предназначаются они именно ее скромной персоне. В тумане сознания та на бегу через гарнитуру велела никому не выдавать себя и продолжать наблюдение. Холодная часть мыслительного аппарата ей говорила, что если не получится проникнуть внутрь подземелья самим, то получится хотя бы увидеть и отобрать то, что вражеская группа станет оттуда выносить. Конечно, если не отменит свои планы, ведь сюда вскоре должен прибыть долг из-за убитых бойцов. Девушка юркнула в пролом между бетонным забором и зданием, отчетливо чувствуя, как рядом с ней крошится стена от попадающих в нее пуль. Гелла все бежала, минуя какие-то здания, железную дорогу, и глазами искала место, куда можно было бы спрятаться. Конечно, с наибольшей вероятностью никто за ней не побежит, но... Наемница скрылась под перроном рядом с железной дорогой, улегшись возле самой дальней стены и вдавливаясь в нее, словно бы та могла проглотить девушку или отодвинуться от этого еще дальше. В гарнитуре пискнул сигнал вызова. Гелла его отклонила. Она дышать-то пыталась бесшумно, не то чтобы говорить вслух. Лучше вообще лишний раз не шевелиться и никаких звуков не воспроизводить. Время словно остановилось, и девушка не знала, сколько прошло минут до того, как ей стали слышны торопливые шаги. Тот, кто их издавал, явно бежал, и звук его шагов быстро становился все громче и громче. Наемница не могла точно знать, по ее ли душу прибыли эти шаги, но напряглась, услышав их, и сильнее вжалась в стену. Человек остановился, перейдя на шаг. Но на замену его громкому бегу пришли отдаленные звуки выстрелов. Гелла досадливо прикусила губу. Неужели все-таки завязалось столкновение? Ведь велела же не высовываться. Однако на ПДА никаких оповещений о смертях не поступало, что позволяло надеяться на лучшее. «Что у вас?» Знакомый голос был совсем рядом. Но что он говорил дальше, также стремительно удаляясь, Гелла уже не слышала. Девушку затрясло и от его баритона, и от осознания, что она была права, спрятавшись, до последнего не верила, что за ней отправят погоню. А что следом отправится Вермут самостоятельно, даже предположить не могла. Но он ушел. Шаги быстро отдалились и затихли совсем, оставив ее наедине со своими мыслями. Только после этого Гелла решилась выйти на связь со своей группой, надеясь, что те еще живы. Ответили быстро. «Подземелье опустошено», — сообщил вызванный наемник. «Но четвертый со своей подгруппой были замечены и захвачены. Что делать дальше?» Гелла слышала явное недовольство в голосе подопечного и понимала его, но сделать ничего не могла. Разве что прямо здесь провалиться под землю со стыда и за свой страх, и за промах, и за произошедший захват, и за тупые противоречивые мысли относительно центрального разводящего. Из-за последних, кстати, проваливаться лучше не следовало. Если есть ад и ферганец там, он поддаст ей за это. За свое убийство при случае поддаст вдвойне. «Возвращаемся на базу, я догоню вас», стараясь держаться уверенно, проговорила в микрофон девушка и направилась обратно. Физик. Еще долго Лейб, находясь под впечатлением, не давал физику возможности побыть в тишине. Он говорил и говорил и говорил. Повторял по несколько раз одно и то же, заплетался в словах, но парень его не затыкал. Понимал чувства и сам того не желая проводил параллель между впечатлениями этого странного пучеглазого ученого и своими впечатлениями от первой боевой вылазки. Сейчас ученый наговорится, адреналин выветрится, и он бессильно рухнет спать в пыточной на сооруженном для него месте, а физик сможет спокойно заняться работой. Вернувшись на базу, техник первым делом отправил на затон группу во главе с Минором. Он был уверен, что этот сам не пропадет, другим не даст и пропавших из-под земли достанет. Второй такой кадр днем с огнем не сыщешь. Наемник с энтузиазмом воспринял его приказ, и не прошло и часа, как в мертвом городе простыл след от группы мужчины. Он провозился довольно долго, настраивая украденную станцию ученых под нужные параметры. Долго сидел над алгоритмами, которые позволили бы обойти придуманную сетом систему блокировки. Лейб и в самом деле вскоре уснул, и работа наемника пошла быстрее. Комнатушка пропахла канифолью от паяльника, но открывать окно парень не спешил. Было жарко, а ему так не хотелось простыть, тем более что их дело стало понемногу оживать, и слечь сейчас было бы настоящим преступлением. Лейба пришлось в срочном порядке будить и переводить в казармы, когда в город вернулся Вермут со своей группой. Она стала меньше на одного человека. Сам командир был словно сам не свой, но зато они привели троих пленных, из-за которых и пришлось освобождать пыточную. Системы нет, кто-то переместил ее. Командиру пришлось опустошить почти всю свою фляжку, прежде чем физик смог себе сказать, что теперь тот в порядке. Теперь мы снова не знаем, где сраный блокиратор. Он не стеснялся в выражениях, рассказывая про неудачное обследование подземелья, про внезапное столкновение с затонскими наемниками и про уход от бойцов долга, нагрянувших в самый разгар разборок. Но было что-то еще, о чем мужчина умалчивал, и говорить, судя по всему, не торопился. Физик его растрясывать не собирался, скажет, когда сочтет нужным. Так всегда было. «Я почти настроил систему, можно будет попробовать, когда закончу. Перед тем, как рассказать о своих достижениях на этом поприще, наемнику еще пришлось выслушать нотацию по поводу отправки на затон Минора. Физик не совсем понимал, почему Вермут был недоволен этим его действием, а сам командир не мог толком ничего объяснить. Они нужны ему здесь, но для чего?» Сидеть и ждать чего-то неизвестного? Или он решил их всем скопом подорвать при возможности, раз так интересуется работоспособностью системы взрывчаток? О последнем физик думать не хотел даже в качестве безумного предположения. Но мысль иногда прямо-таки напрашивалась. Беспокойство Вермута передалось и ему, и парень не знал, куда себя деть. Он вернулся в свой кабинет, усыпил пленных, чтобы те не шумели, и снова принялся за настройку. Наемник испортил не одну станцию связи своей группировки, чтобы создать того Франкенштейна, что сейчас занимал едва ли не весь его приборный стол. Если не всматриваться, то можно принять за груду мусора, но физик видел в ней самое настоящее произведение искусства, а когда станция приняла сигнал, едва ли не треснул от счастья. В ночной холод он выскочил в одних штанах и футболке, понесся через всю площадь в здание администрации, чтобы сообщить командиру о своей победе. И сейчас совсем не думал о простуде, которую легко мог заработать после душного помещения. Физик едва ли не силой приволок заспанного Вермута в свою каморку. Тот не сразу сообразил, что произошло, а поняв, резко проснулся. Было видно, что он рад не меньше самого Создателя, но было также видно, что он плохо соображает, что, как и каким образом вышло. Хотя сон с него и сошел, опьянение еще явно просматривалось. «Только давай завтра испытаем», — умоляюще просипел разводящий. «Я сейчас... Ну, ты понял». Конечно, он понимал. Не понимал только причин попойки и количества алкоголя, которым можно было настолько расплющить вечно пьющего мужчину. Настаивать ни на чем техник не стал, отправившись спать со спокойной душой и ожидая завтрашний день, как ребенок ждет новогоднее утро.